Глава 7. После того, как я пополнил свою копилку трупов казнью очередного меченого, не произошло ничего примечательного за весь день. Ранний сбор рейда, формирование сбалансированных отрядов по 5 человек. Из 86 участников нашего боя с боссом по разным личным причинам откололись 6 игроков. Поэтому у нас в итоге вышло 16 полноценных боевых пятерок, которые под командованием Рика и Мигеля без потерь добрались до знакомой пошатывающейся от ветра платформы. Квест «Знакомство с мэром 2» дружно проигнорировали после того, как лидер пятерки с помощью своей обилки узнал потенциальную награду. Метка Бранда и должности при мэрии, которые дадут бонусы для освоения севера. Для рейда, который покидает песочницу, все это бесполезно. Ожидаемых прямых или косвенных нападений или провокаций от Деуса не последовало, но наше командование не тешилось миролюбивыми иллюзиями. Просто Нестор решил действовать тонко и неочевидно и подтвердил свои же слова о том, что ему выгоднее, если рейд покинет измерение в отведенные 48 часов на эксклюзивный переход. И, по словам Евы, отколовшаяся шестерка игроков выбрала свою сторону в грядущей войне. Так что о Деусе мы услышим гораздо раньше второго убийства Приама. Пусть Нестор сам и не планирует переходить в ковчег в первой волне, ибо еще слишком слаб, ничего не мешает ему отправить следом за нами отряд для подготовки плацдарма и сбора информации о ковчеге. Война за власть начнется сразу, пусть мы пока и не знаем, в чем конкретно эта власть будет выражаться. И чем больше я слушал от наших лидеров про планы, интриги, контрмеры, диверсии, тем больше мне становилось наплевать на всю политику и большие игры. Особенно после собственных выводов про старика Тромбли. Мне вдруг резко осточертело то, как все вокруг меня используют. Грёбаный Вилалт, шерифа-убийца Сантос, который моими руками отжал себе власть, Алана Всезнающая, Вистермейер, которой я с уникальным скиллом казни был нужен лишь для спасения собственной шкуры, а после был выброшен прочь за ненадобностью. Джонатан, Мозголаз, Тромбли, сыгравший на моих чувствах и добившийся бессмертия своей исследовательской души. И вот теперь схожие ощущения у меня возникли и от вступления в ряды элитной пятерки. Мне стало сложнее доверять людям, и я сейчас критически переосмысливал все события и решения, пытаясь определить источник возрастающего дискомфорта. Нашел я ответ, лишь вспомнив единственного персонажа на своем пути, который не только не стал меня использовать, но и отказался от прямого предложения помочь. Образ самодостаточного самурая, делающего то, что ему вздумается, прочно засел в моей голове и ассоциировался с одним словом – свобода. Вот откуда эти сомнения, апатия и стойкое ощущение того, что я иду не туда. Конечно, сравнивать ребят из пятерки с теми, кто мной пользовался, весьма некорректно, хотя бы потому, что там были сплошь грёбаные меченые. Серьезно мыслящие НПС, которые по факту просто являются частью игры, крутили мной в своих интересах, как им вздумается. И вызывало у меня сейчас это осознание только незамутненный гнев, а еще жажду решать свое будущее самому, где мы опять же возвращаемся к свободе. Уверен, Вакацу даже в отношениях с Аланой преследовал свои интересы и получила от докторши в разы больше, чем получила от самурая она. Так было с самого начала. В первый же день игры Вакацу делал, что хотел, и в тот же день, как я увидел, как самурай играючи расправился с 4 нубами в полной экипировке, я захотел стать таким же. И вот спустя пару месяцев ничего не изменилось. Вакацу все еще где-то впереди, а я хочу его догнать, пусть и не могу до конца осознать зачем. Чтобы быть хотя бы отчасти таким же свободным, как он? Наверное, так и есть, не знаю. Зато теперь я точно уверен, что дискомфорт вызван политическими игрищами последних дней. Все эти деусы, переговоры, заговоры вызывают у меня только тоску и ни капли интереса. А что интересно мне? Когда я последний раз чувствовал себя живым? Ощущал каждой клеточкой тела, что иду в правильном направлении? Точно. Когда сражался с Приамом один на один. Адреналин, страх, желание победить и борьба на пределе возможностей. Поиск границ собственной силы. Вот, уже что-то. Не менее приятным было и осознание того, что я добрался до топа игроков своими силами и решениями. А денежное вознаграждение и приглашение в рейд и элитную пятерку – лишь закономерный итог. Последствия, а не самоцель. И именно тогда я свернул с пути, приняв приглашение. В тот момент я остановился в развитии, перестал идти по собственному пути, и с каждым днем, часом и даже минутой меня разъедало изнутри чувство вины перед самим собой. Вины за то, что остановился. Ведь если я не поставлю на самого себя, никто не сделает это за меня. Внимание! Разблокирован активный навык «Разумная сделка». Разблокировано базовых навыков 3 из 3. Разумная сделка. Что мы говорим противнику, который нам не по силам? Верно. Я пришел договориться. Снижает агрорадиус выбранной цели до нуля и накладывает на нее неуязвимость. Уровень цели должен быть ниже уровня игрока. Шанс срабатывания вариативно. Время действия 10 минут. Откат 10 минут. Забавно нулевое измерение. Вот значит, какой твой последний подарок. Рожденного убегать я получил при генерации персонажа за свои личностные качества и предрасположенность. Рывок после того, как активно избегал множества боев за счет скорости. А за какие особенности и действия я получил это? Звучит, конечно, круто. Вроде как и контроль, а вроде бы и нет. Шанс срабатывания мысленно заменяю на 50%. Либо сработает, либо нет. Данных для анализа нет, надо тестировать. Вряд ли сработает в PvP, поэтому оставим 50%. И как он работает? Я даю противнику договор на подпись? Или просто кричать что-то вроде «Приам, я пришел договориться!» Вопросы, вопросы. Нырнем в ковчег, начну тестить и пытать навигатор. «Мигель», — обратился я к лидеру своего отряда, как только мы организованными группами по 5 человек сошли на бывшее поле боя с призраком. «Я не буду вступать в гильдию». «Ева прям пророк», — засмеялся в ответ колумбиец, даже не удивившись. «Причем тут она?» – недоуменно спросил я и пытался найти глазами девушку среди десятков столпившихся. «Заметила твою задумчивость сегодня», – пожал плечами Мигель. «И не она одна. Дело, конечно, твое, но давай вернемся к этому вопросу, когда допрем до безопасной зоны в ковчеге. Или ты хочешь убежать прямо сейчас?» «Конечно, я не хотел подставлять отряд». Как я и сказал, рейд поделился на сбалансированные и максимально самодостаточные команды по 5 игроков. Элитная пятерка осталась своим сыгранным составом. Я же попал в отряд к Мигелю, который на бумаге выглядел не менее грозно. Дамагер Эстебан, снайпер Лайя, разведчик Элли, танк Мигель и я как универсал для быстрого реагирования. Причиной наших опасений и осторожности послужили данные от Вакацу, который сбежал в ковчег раньше нас. В уговор это не входило, и самурая никто не заставлял, но он через Реал отправил мне короткое сообщение на почту. 48 часов вам дали не просто так, теперь квиты». Каким боком Вакацу узнал мои контакты – вопрос, но учитывая его тесный контакт с Аланой, я даже не сильно удивился. Послание мы истолковали не иначе, как намек на необходимость тщательной подготовки и наличие серьезной опасности с первых же минут в ковчеге. Поэтому бросать свой отряд сейчас было бы жестоко. «Нет, ты прав. Поговорим в безопасной зоне», — легко согласился я. «Какая бы она ни была». Полноценный брифинг и базовые указания были получены всеми еще по пути сюда. Все сводилось к простым рекомендациям. Держаться вместе, помогать товарищам и другим отрядам добраться до безопасной зоны, собирать информацию. При этом Рик и Мигель не накладывали ни на кого обязательств по вступлению в будущую гильдию. Все, что требовалось, это помогать своему отряду дойти до безопасной зоны и передать потом логи и полученную информацию на изучение. Всего два условия для вступления в последний рейд в нулевом измерении. Хотя по факту это и не рейд уже, а 16 отрядов по 5 игроков. Потому что инициировать переход в ковчег может либо одиночка, либо лидер отряда с согласия всех его членов. Увы, перейти сразу одной группой 80 игроков Инмо нам не позволял, чем и усложнил дело. Никакая грядущая опасность не смогла бы остановить такую толпу вооруженных высокоуровневых игроков. «Ну что, готовы, запасные?» – с издевкой спросил Арон, подойдя к нашему отряду. Все были в хорошем настроении и пропустили мимо ушей колкость дамагера элитной пятерки. Почти все. Эстебан без слов, одним ловким движением, направил приклад автомата аккурат в висок здоровяка. В сантиметре от цели удар остановил Бас своей могучей рукой. Арон даже дернуться не успел, но виду не подал, будто так и было задумано. «Ауч!» – застонал Бас, потирая отбитую ладонь. Эстебан никогда не бил в полсилы. «Так, мальчики, спокойнее, мы теперь один отряд», – жестким голосом запричитала вбежавшая в центр Ева, после чего бросила взгляд сначала на меня, потом на Мигеля. Тот кивнул в ответ, и девушка направилась ко мне. «Отойдем?» – сказала Ева, уже улыбаясь, и потянула меня в сторону толпы. Краем глаза я заметил, что помимо нас из десятки отделились только Рик и Лайя. «Ну, эти-то понятно, поворковать перед коротким расставанием». Будучи двумя снайперами, парочке не удалось попасть в один отряд, как бы ни хотелось. В первую очередь Рик – лидер и отвечает за общий успех. А Ева-то чего хочет? Разве что... «Все-таки решил уйти», – грустно констатировала девушка. Как я и думал, кивок Мигеля был обо мне. «Да, не стал юлить я. Хочу найти свой путь». «Ты ведь даже не выслушал план Рика, чего мы хотим», – начала Ева. «Вот именно», – перебил я ее. Девушка лишь сделала вопросительное выражение лица. «Вы хотите. Ваш план. С самого начала есть элитная пятерка и все остальные. И с созданием гильдии ничего не изменится. Вы знаете секрет бета-теста». После этих слов лицо Евы на миг дрогнуло, но она постаралась не подавать виду. «Вы преследуете собственную цель, о которой никому не скажете, и это не создание гильдии». Начал я перечислять и сам не заметил, как повысил голос. «Ты прав и не прав одновременно», — начала оправдываться девушка. Но не могла подобрать слова и лишь нервно переминалась с места на место. «Не прав где? Что случилось на бета-тесте?» — серьезно спросил я, не отводя взгляд от виноватых глаз собеседницы. «Не могу сказать». «Не можешь тут? Скажи в реале». «Давай встретимся, скажи город, адрес, я прилечу ближайшим рейсом. У меня есть деньги и медицинская мультивиза». «Невозможно, нет». «Ладно, телефон. Давай созвонимся и расскажешь там». «Не могу, прости». Вся уверенность девушки улетучилась, и я услышал всхлипы, заметил отблески слез на щеках и весь напор как рукой сняло. «Знал же все эти дни, что никто из пятерки не даст мне никаких ответов. Знал и помалкивал. Очевидно, у ребят есть причины и мотивы молчать, и они ни черта не обязаны нам говорить. Знал, что стоит дать им шанс рассказать самим, крупица за крупицей, когда смогут. А теперь не сдержался и захотел все и сразу. Хоть и не считаю себя в чем-то виноватым». Но стоять и смотреть, как плачет девушка, я не мог, тем более, когда довел ее до слез именно я. И только я сделал шаг навстречу, чтобы извиниться и перевести разговор в мирное русло, как в голове молнией возникла догадка. Внезапно появилась настолько логичная мысль, что меня пробрала дрожь. Внезапно появилась настолько логичная мысль, что меня пробрала дрожь по всему телу. «Кто был наставником пятерки в Бранде?» – мертвым голосом спросил я, остановившись на полушаге. «Стой, не отвечай, я знаю. Гектор Саммерс». «Откуда?» – глаза девушки округлились в удивлении. Никаких слез там уже не было, или вообще не было, неважно. Важно лишь то, что их тренировал сучий Гектор, а значит, они знают не немножко больше нас, а гораздо больше. Тромбли даже после смерти полезен. Если бы не его слова о том, что Мануил был учителем двух игроков, я бы даже в самых смелых мечтах не подумал, что кто-то из безумной шайки высших меченых вообще может стать наставником. «Не переживай, я никому не скажу, и к вам вопросов больше нет. Найду этого ублюдка и спрошу его сам». «Вряд ли он знает меньше пятерки». «Этого ублюдка Гектора?» — все еще не до конца понимая, спросила Ева. «А кого же еще? Но насчет гильдии ты права. Я не знаю ваших планов и отказывать сразу глупо. Я даже вступлю», — сделал я паузу. «Ведь сам принял это решение только что. Если это будет выгодно лично мне». «Ладно», — лишь смогла ответить девушка. По ее лицу было видно, что вопросов ко мне появилось не меньше, чем у меня к пятерке, но задать Ева их не может. Не после того, как оставила без ответа все мои. Поймал себя на мысли, что меня очень радует ее замешательство, и отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Однозначно неправильно поймет. И следом у меня в голове выстроилась дальнейшая логическая цепочка. Два у грёбаного Мануила было два ученика. Первый – это бедняга, которому Тромбли прожарил мозги, и его ник и имя мне ни о чем не сказали. Но я, кажется, понял, кто второй. И проверить я могу сейчас, пока еще не покинул песочницу. Получив настоящее имя Нестора и его досье, я получил возможность писать ему напрямую. «Приватный чат. Ян. У монстров обучаются только монстры. Нестор. Я не монстр, еще нет. Ян. Но станешь? Нестор. Обязательно, тогда и увидимся». Подтверждений больше не требовалось. Кем я вообще себя возомнил? Уникумом, который нашел самого крутого меченого в измерении и набился ему в ученики? Ха-ха. Любая волна игроков могла получить в наставнике Джонатана Тромбли. Любая. Совершенно. Нелегко, но это мог сделать любой игрок. А вот стать падаваном высшего меченого был всего один единственный шанс. И я его просрал, как и 99,9% игроков. И грёбаный Вакацу стал еще на шаг дальше. А учитывая знания этой докторши, гораздо больше, чем просто на шаг. Срань. В одном Нестор точно был прав. Вокруг одни монстры. Переполненный злостью, завистью и желанием побыстрее догнать и вытрясти все дерьмо из одного зазнавшегося самурая, а также еще более наглого длинноногого ублюдка, я вернулся к своему отряду. Клод весело объяснял Элли о преимуществах ловкого амбидекстра в различных щекотливых ситуациях. Рик с Лайей хихикали и обжимались, поглядывая на оранжевый отблеск заходящего солнца. А Рон настраивал свои драгоценные датчики. Главные танки отрядов Бас и Мигель обсуждали сборки и тактику при внезапной атаке. Спор сводился к важности мобильности при стольких неизвестных переменных, которые у нас сейчас. Ева вернула себе обычное выражение лица и теперь безуспешно пыталась отлепить Клода от рыжеволосой. Лишь Эстебан находился в метре от горящего зеленого лезвия и в нетерпении рассекал кулаками воздух. «Хороший контроль тела», — похвалил я младшего из колумбийцев. «Кто бы знал, что именно его состояние мне будет ближе всех. Отчаянное стремление ворваться в бой, в гущу событий». «Ничего сложного, малой», — ответил тот и повернулся всем телом. «Не скажи, у тебя же скорость явно ниже моей, но твои движения...» Не дав мне договорить, Стебан в один миг занес ногу для удара с разворота и остановился только перед самым лицом. «Резкие?» – с довольной рожей сказал номер один в рейтинге и опустил ногу. «Самая жуть в том, что я бы не успел даже пригнуться, хотя смотрел прямо на противника. С учетом скорости и открытого рефлекса все равно не смог. Смутно похожие ощущения». «Точно. Гектор тогда залепил точно такой же удар по самураю. Хлесткий, резкий. Но то был 59-й уровень». «Да», — задумчиво ответил я. «В чем секрет?» «Да нет секрета, малой. Поднимаешь синхронку на 110, а остальное — скрытый навык». Как самый очевидный факт, проговорил Эстебан с безразличным лицом. «Чего? Синхронку? Синхронизацию на 110%? «А, ну не тупи, да и да». «Как? Все базовые навыки выводишь в 10, и будет тебе ап синхронки. Ты сейчас стебешься или правда не знал?» Ошарашенно посмотрел на меня Эстебан. Отвечать я не стал, а просто махнул рукой и поплелся в сторону Мигеля. «Призраки, дайте мне сил пережить это. Грёбаные монстры повсюду. Синхронку ему на 110». Покачивая головой, я еще раз осмотрел этот творящийся вокруг цирк. Все болтают, веселятся, как будто забыли, зачем мы здесь. Без каких-либо сил ждать еще хотя бы секунду, я схватил Мигеля за плечо и резко дернул на себя. «Пойдем уже, грёбаный ковчег ждет».